Глава восьмая. Про Сергея Витальевича Маша услышала первый раз от девочек. Она искренне удивилась, узнав, что сестренки Алешины ходят не на танцы или кружок рисования, как большинство девочек, а на самбо. Бывали девочки боевые, даже драчуньи, эдакие маленькие разбойницы. Но Лиса и Лина – спокойные барышни. Они любили розовый цвет, играли в куклы, приносили раскраски с волшебницами. Одним словом, были самыми настоящими девочками, представляющими себя в роли принцессы, а не рыцаря. И вдруг самбо. Интересный выбор, неожиданный. На вопрос удивления Марии Константиновны сестрички простодушно ответили, что на самбо самый лучший тренер на свете. «Каким может быть самый лучший тренер на свете?» Улыбаясь, думала Маша, переступая порог детского спортивного клуба «Русский богатырь», куда она пришла по просьбе Игоря. Владелец клуба, его приятель, тоже отправлялся на зимнюю смену в лагерь. Это и стало решающим фактором в согласии отца с прихотью дочерей. Никакой супертренер, никакие обстоятельства не заставили бы его согласиться на сомнительную авантюру. Маша в этом была уверена. Любовь к своим детям и забота о них были у Игоря неподдельными. Переступив порог, Маша замерла. Запотели очки, а она все еще терялась, никак не могла привыкнуть к своему новому зрению. Вернее, к его отсутствию. Впереди слышались детские голоса. Привычная для уха учителя начальных классов какофония прорезалась бранным словом. К тому времени очки пришли в норму, и Маша наблюдала за угловатым, высоким подростком и мужчиной, стоящим над ним и методично со спокойствием буддийского монаха, выговаривающим парню за сквернословие. «А я что?» Всполошенный подросток уперся взглядом в стену. Руки и ноги его двигались, как на шарнирах. «Я-то что?» «Мы не сквернословим в клубе. Мы не сквернословим рядом с детьми. Мы не сквернословим на виду у женщин», — повторил фразу мужчина, кстати, уже в четвертый раз. «А что я?» «А ты, Скворцов, сейчас извинишься перед женщиной», — мужчина показал рукой на Машу, — «а потом жду тебя в своем кабинете». «Я-то не буду я!» Некий Скворцов впился взглядом в Машу. «Она и не женщина вовсе, девчонка!» «Раз!» — спокойно продолжил мужчина. «Да что я-то?» «Два!» «А вот и ничего!» — сам себе ответил набычившийся Скворцов. «Три! 50 отжиманий!» «Ладно!» Угловатый двинул плечом шарниром, фыркнул, мол, напугали, и направился за какую-то дверь. Позже Маша узнала — в спортивный зал. «Здесь! Так грязно же!» Действительно, снег, приносимый с улицы, таял, превращаясь в кашу из грязи и воды. Растекался под ногами лужами и разводами. Ну и порядки в этом спортивном клубе. Дедовщина какая-то. «Как твой род?» Мужчина широченно улыбнулся и подмигнул Маше. Та опешила, не то от фамильярности, не то от искренности улыбки. На нем красовалась футболка с надписью «Русский богатырь». И сам он был таким здоровенным, что встреть его Маша один на один, испугалась бы. Действительно, русский былинный богатырь. «Девушка, вы кого-то ищете?» — участливо спросил богатырь. «Розенберга Матвея Леонидовича», — отчеканила девушка. Фамилию, имя, отчество владельца и главного тренера клуба она запомнила хорошо. «Собственной персоной». Богатырь улыбнулся и жестом пригласил Марию Константиновну пройти с ним, как минимум отойти с дороги. Она все еще стояла у входной двери и мешала проходу. Пришлось обойти недовольно пыхтящего, отжимающегося Скворцова и постараться не засмеяться над Матвеем Леонидовичем. Вернее, над надписью на футболке «Русский богатырь» Матвей Розенберг. Маша посмотрела на подростка и вопросительно на Матвея Леонидовича. Порядков клуба она не знала, но отжимание – явное наказание. Глупо оставлять провинившегося наедине с собой. Вряд ли он станет отжиматься, если не стоять над душой. Скворцов – подросток, судя по всему, проблемный, а не послушный дошкаленок. «Да отжимается!» – прочитал ее мысли Матвей Леонидович. «Вы Мария Константиновна, от Игоря Вячеславовича. Не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь». «Прошу». Матвей Леонидович встал полубоком, приглашая девушку пройти с ним. «Закончишь, позови Сергея Витальевича ко мне». Это он сказал Скворцову. «И руки как следует помой». Маша поднялась на второй этаж, в кабинет директора детского спортивного клуба. Они немного поговорили. Формальность, на которой настаивал Игорь. Вопрос был решен. Проживание и дорога оплачены. Маша сдала медицинские справки, задала несколько вопросов, а потом в кабинет ввалилась дебелая дамочка лет 40 и вместо приветствия заголосила о некоем Гришеньке, которого обижает тренер. А Гришенька плачет и ужасно расстраивается. Обычная история. Приводят гипотетического Гришеньку на занятия, которые ему не нравятся. Гришенька начинает конючить, рассказывать родителям страшные истории о товарищах и учителях, добиваясь в итоге смены деятельности. Матвей Леонидович все с той же улыбкой посмотрел на дамочку, видимо, маму несчастного Гришеньки. Маша сочла за лучшее ретироваться из кабинета. Она прошлась по второму этажу, спустилась на первый, захотела взглянуть на тренировку сестренок Алешиных. Было интересно, что же там за волшебный тренер, воплощение всех супергероев Марвел в одном лице и волшебный принц в придачу. Лиса даже начала зарядку по утрам делать, а Лина выполняет домашние задания Марии Константиновны. За выполнение она получала наклейку в тетрадке, а потом хвасталась самому лучшему тренеру на свете. Почему-то Маша была уверена, Сергей Витальевич – эдакий добродушный 50-летний невысокий мужчина, может, с лысиной на голове и точно с небольшим животом, выглядит как Санта-Клаус, только без бороды и чуть моложе. Она подошла к приоткрытой двери в зал и обвела взглядом происходящее. Два щуплых мальчика, видимо, боролись. На взгляд Маши просто валялись по полу, размахивая ногами. Остальные дети сидели вдоль стены и внимательно наблюдали за происходящим. Так же внимательно, как тренер, сидящий на корточках рядом с парочкой и громко считающий до 10. Даже со спины было видно, что тренер и отдаленно не напоминает Санта-Клауса. Одна шевелюра, белокурых, вьющихся, собранных в хвост на затылке волос, чего стоило. Простая белая футболка обтягивала широкую спину, плечи, подчеркивая рельеф загорелых рук. Самый лучший тренер на свете был не таким здоровенным, как Матвей Леонидович. При этом спортивное телосложение было очевидно даже со спины и у сидящего. Даже если он окажется с кривыми ногами и лицом Квазимода, этот загадочный Сергей Витальевич уже хорош собой. Завершив поединок, сказав каждому ребенку что-то, от чего малыш засиял и довольно рванул на свое место у стены, тренер пружинисто встал и обернулся на дверь, словно почувствовал взгляд Маши. Пришлось быстро делать шаг в сторону. Но и одного беглого взгляда хватило для того, чтобы она растерялась, а потом и вовсе смутилась. Признаться, В самое первое мгновение Маша решила, что к ухудшающемуся зрению добавились галлюцинации. Не может человек, обычный тренер, ни модель, ни киноактер, ни медиаперсона быть таким хорошеньким. Кудри, синие глаза, пружинистые, сильные, словно нарочито расслабленные движения. Атлетическое телосложение в лучших традициях античных скульптур. Такого просто не бывает. А если и живут где-то подобные экземпляры мужчин, то украшают собой красные дорожки кинофестивалей, улыбаются с билбордов и рекламы по телевидению. Они тренируют дошколят в спортивной школе. Оказалось, не галлюцинации. Сергей Витальевич действительно был таким красивым. Других слов Маша не находила. Не скажешь же про мужчину хорошенький или прекрасный. Он не кот и не скульптура руки Антонио Канава. Красивым и озлобленным. Он так смотрел на Машу, будто она у него последний кусок хлеба отобрала и на его глазах скармливает голубям. Словно ее саму он собирается скормить бешеным гиенам или сам ею является. С первой минуты знакомства она только и успела произнести свое имя. Ее окатили такой волной презрения, что от неожиданности у Маши прорезалось острословие. Она никогда не была тихоней, хотя, скорее всего, именно ею и выглядела. Но и хамить, отвечать резко особо не умела, частенько оставляя последнее слово за обидчиком. А с Сергеем Витальевичем в Маше проснулась странная эмпатия. Она почти что на физическом уровне чувствовала его состояние, и ей это не нравилось, совсем не нравилось. Его состояние можно было сравнить с гнойником. Да вот так, неэстетично. Казалось, задень немного, надави сильнее, и он лопнет с болью, прорвется гноем и кровью. Девушка изо всех сил старалась избегать Сергея Витальевича. Жаль, что в замкнутом маленьком коллективе это почти невозможно. Она пыталась разобраться в причине нервозности мужчины. Больше всего пугало, что в таком состоянии он работает с детьми. Хотя, вроде бы, с ними он был спокоен, выдержан и профессионален. Справедливости ради, Маша никогда не наблюдала, чтобы он повысил голос на ребенка. Даже его грозные взгляды были наигранными. Якобы строго отчитав нашкодившего мальчугана, Сергей Витальевич улыбался удивительно мягкой, красивой и странно умиротворенной улыбкой. Все это путало, пугало, заставляла предполагать черт знает что, хотя ее дело – сторона. Вернется в город, с Лисой и Линой будет заниматься другая няня, а Маша больше никогда не появится в клубе «Русский богатырь». Попривыкнув, присмотревшись к поведению Сергея Витальевича, Маша пришла к сбившему ее с ног выводу. Тренеры, те, что холостые, да и женатые, похаживали в соседние базы отдыха и гостиницы для ничего не значащих встреч с представительницами лучшей половины человечества. Тренер, не воспитатель, постоянно в отряде находиться не должен. Курортный поселок и новогодние каникулы давали простор для похождений. Сергей же Витальевич никуда не ходил. Он даже жил не в корпусе для персонала. Маша не могла подумать, что он решает свои половые трудности, не афишируя. И женат он не был. Она аккуратно расспрашивала у коллег. И девушки, по словам Марата, у Сергея Витальевича точно нет. Инфосотка. Дословное выражение. А нервный он, напряженный, будто скрывает что-то постыдное, мучившее его. Маша примерно так же чувствовала себя, когда встречалась с Игорем. Ей было стыдно, неловко. Казалось, все об этом знают и осуждают. Постепенно пазл сложился. Маша пришла к выводу, что Сергей Витальевич – гомосексуалист. О геях Маша знала только то, что они есть, вообще. Но лично не встречала. Да и где? родилась в глубинке. Если геи там жили, то хорошо скрывали свои наклонности. Училась в педагогическом. Там не то что геев, традиционных парней почти не было. Работала в школе и центре дополнительного образования для дошкольников. Все коллеги – женщины. Откуда в окружении Маши взяться гомосексуалисту? Представления ее были гремучей смесью из стереотипов и заблуждений, о чем и сообщил ей, оказавшийся вполне гетеросексуальным, Сергей Витальевич, и об устаревших представлениях о жизни и непопулярной отсутствующей толерантности. Маше было неловко, стыдно до слез. О чем она только думала? То, как она вела себя с этим мужчиной, так не похоже на нее. Но Сергей, этот Витальевич, дезориентировал аурой агрессии, исходившей от него. И все же злость, с которой он смотрел на Машу, была намного лучше того, что случилось позже.